8. Гарденер вышел с напитком во двор и свернул за дом, где наткнулся на очередное последствие вспышки нечеловеческой активности, обуявшей Бобби. Ее трактор «Томкэт» стоял у дверей большого сарая в левой половине сада. Обычное дело, хозяйка часто его там бросала в тех случаях, когда по радио не обещали осадков. Однако теперь, даже с расстояния в 20 футов, Джим заметил, что Андерсон кардинально переделала двигатель. «О, только не это! Забудь, Гард, и возвращайся скорее в дом!» А вот в этом голосе уже не было и следа полусонной отрешенности. Он звенел от испуга и беспокойства. Джим чуть не поддался, но не решился пойти на столь отвратительное предательство по отношению к Бобби и к самому себе. Мысль о подруге вчера удержала его от самоубийства. Теперь нужно и о ней позаботиться. Как говорят китайцы, спас чью-то жизнь, отвечай за нее. И если Бобби действительно в нем нуждается, как можно ей помочь? Для начала не мешало бы разобраться, что происходит вокруг, верно? Он опрокинул в рот остатки бурбона со льдом, поставил пустой бокал на верхнюю ступеньку крыльца и направился к Томкэту. Где-то в высокой траве трещали кузнечики. Гарденер был не пьян и даже не навеселе, насколько он мог судить. Он принял на грудь в самый раз, чтобы привести в порядок нервы. Лепреконы в сказках часто точали сапоги, пока спал сапожник. Тук-тук-тук, перестук. Да, но Бобби как раз не спала. Она вкалывала как одержимая, пока не рухнула, в буквальном смысле на руки Гарду. Туки-туки-перестуки. Если б только вы знали, как громко в ночи в мою дверь Томинокер стучит и стучит. Заглянув в открытый моторный отсек Томкэта, Джим даже не содрогнулся, его затрясло, будто умирающего. Гарденер закусил нижнюю губу. Его побледневший лоб и виски взмокли от пота. Они в котел полезли и в трактор. Чух-чух-чух. Раздолье Томинокером. Работай не хочу. Томкэт прежде был довольно скромной рабочей машинкой, практически бесполезной для тех, кто живет и кормится фермерством. Чуть крупнее газонокосилки, но мельче самого мелкого трактора Джон Дир или Фармоул. В самый раз для хозяйства Бобби, занимающего 1,5 акра земли, на котором произрастали фасоль, огурцы, горошек, редис и картошка. А вот, например, морковью, капустой, баклажанами и кабачками здесь и не пахло. «Я не развожу то, что мне не нравится», — сказала однажды хозяйка Гарду. «Жизнь и так слишком коротка». Томкэт был довольно универсален. «Еще бы! Даже состоятельному фермеру нужны всякие причины, чтобы купить мини-трактор за 2500 для огорода в 1,5 акра. Он мог пахать по прямой. Одной насадкой стричь траву, другой — косить сено, мог перетаскивать тяжести по пересеченной местности. Осенью Бобби даже перевозила с его помощью поваленные деревья и лишь однажды застряла. А зимой расчищал подъездную дорожку от снега за полчаса. Мотор у него был крепкий. В том-то и дело, что был. Нет, он остался на месте, но весь как елка, обвешанный самыми замысловатыми приборами и приспособлениями. Гарденер вспомнил о тандеме проигрывателя и серебряного колокольчика. Уж не сюда ли тот предназначался? Может, это вообще разновидность радара, подумал он и нехорошо хохотнул, точно пролаял. Сбоку, к одной из головок мотора, была надежно прикручена майонезная банка, наполненная совершенно прозрачной жидкостью, явно не бензином. На капоте красовался воздухосборник, подходящий скорее для «Шевроле Нова» или «Суперспорт». На месте скромного карбюратора стоял четырехцилиндровый. Чтобы его впихнуть, Бобби даже пришлось прорезать дыру в капоте. И снова эти провода — змеящиеся повсюду, ползущие вправо и влево, вверх и вниз и кругом, соединяющиеся между собой, как попало, по мнению Гарденера, конечно. Он мельком посмотрел на остатки приборной панели, отвел рассеянный взгляд и резко вернулся обратно. Глаза Джима округлились. У трактора была толстая рукоятка и схема переключения передач на металлической пластинке, привинченной к щитку над датчиком масла. За долгие годы Гарднер неоднократно видел эту пластинку. Все-таки он частенько водил Tomcat. Раньше здесь было написано 3N4-2R. Теперь же добавилась очень простая, но от этого не менее пугающая надпись. 3N4 вверх. 2R. Ты ведь не веришь, Гард? Я не знаю. Да ладно тебе, не гони. Летающий трактор? У нее в нагревателе миниатюрное солнце. Чушь. Думаю, это обыкновенная лампочка, только яркая, ватт этак на 200. Это не лампочка. Хорошо, спокойнее, тихо. Просто занятный бы получился рекламный слоган для фильма про похищение инопланетянами. «Вы поверите даже в летающий трактор!» «Да заткнись ты!» «Или так, спасибо, что выбрали для полета Джон Дир! Потянет?» Он снова стоял на кухне Бобби и жадно смотрел на шкафчик с бутылками. Потом отвел взгляд, это было не легче, чем сдвинуть с места штангу, и пошел в гостиную. Андерсон переменила позу и дышала уже немного быстрее. Первые признаки близкого пробуждения. Гарднер еще раз покосился на часы. Почти 10. Может, почитать что-нибудь, чтобы отвлечься? Джим направился к книжному шкафу, но по дороге случайно взглянул на письменный стол, и тут его ожидало самое сильное потрясение. Такое, что он не сразу заметил еще одну перемену. На стене, рядом со старой раздолбанной пишущей машинкой, висел рулон компьютерной перфорированной бумаги для принтеров, словно гигантская катушка с бумажными кухонными полотенцами.